И встретиться снова время. Ну что ты молчишь, словно боишься каждого слова. Время одно на двоих, только тебя опять не хватает. Время несложенный стих, может прощу, а может прощаюсь.